складывается по длине 3, 4, 6, 8, 10 раз таким образом, чтобы им можно было закрыть горло, грудь и живот. Справа и слева он должен несколько свешиваться по бокам тела. Сложенное таким образом полотно погружают в холодную воду, зимой в теплую. Основательно выжимают и накладывают вышеописанным способом на тело лежащего в постели больного. Поверх него кладется шерстяное или полотняное одеяло, сложенное вдвое или втрое, чтобы воспрепятствовать всякому доступу воздуха к мокрому компрессу. Сверху всего этого кладется перина. Горло обычно я обертываю еще порядочным куском сукна или шерстяной материи для предохранения от доступа наружного воздуха. С этим закутыванием нужно быть осторожным, иначе легко можно вызвать простуду. Компресс должен лежать 3 четверти часа или 1 час. Если он, действуя в данном случае холодом, должен быть продлен, то следует переменить согревающийся компресс, то есть намочить его вновь. Когда назначенное время прошло, мокрый компресс снимают. Пациент одевается и делает движение или остается некоторое время в постели. Специальная цель такого компресса – удаление скопившейся в желудке и животе газов. При этом, как и при последующих применениях, необходимо, чтобы тело было теплым. Второе. Компресс на спину. Спинной или задний компресс. Компрессу на передней поверхности туловища соответствует компресс на спину, который, если нужно применить последовательно оба вида компрессов, кладется сначала. При этом необходимо заметить следующее. Так как и этот компресс прикладывается больному в постели, то чтобы не замочить тюфяк или сенник, на тюфяк кладут шерстяное одеяло из толстого сукна, а затем еще кусок полотна, после чего намоченный и выжатый кусок полотна, сложенный в 3-4 раза, раскладывается по длине на постели так, чтобы закрывал всю спину. От последнего шейного позвонка до конца позвоночного столба. Потом пациент ложится на спину в постель на приготовленный компресс, запахивает шерстяное одеяло себе на бока и закрывается еще одеялом и периной для предохранения от доступа воздуха. И этот компресс должен лежать около 3/4 часа, а в случае большей продолжительности его следует снова смачивать, так как он, как и передний компресс, действует холодом. Правила те же, что указаны выше. Спинной компресс прекрасно действует при страданиях спины, спинного мозга, позвоночного хребта. Я знаю много случаев, где это средство, примененное 2 раза в день, совершенно избавляло от страданий. Отлично действует оно также при застоях крови, при лихорадочном жаре. Указания по применению даны при описании болезней. Третье. Передний и задний компрессы на туловище, накладываемые вместе. Их можно накладывать или один после другого, или оба одновременно. Приготовляют, как сказано, компресс номер 2 и компресс номер 1, которые кладут возле постели. Раздевшись, пациент ложится на спинной компресс в постель и накладывает на себя готовый передний компресс, затем сверху укрывается еще одеялом и периной. Если при этом кто-нибудь присутствует, то он может хорошенько укутать лежащего со всех сторон, чтобы ниоткуда не было доступа свежему воздуху. При этом нижнее шерстяное одеяло должно быть такой ширины, чтобы оно могло закрыть сразу оба компресса. Продолжительность этого двойного компресса от 3/4 до 1 часа. Он прекрасно помогает при большом жаре, при скоплении газов, приливах крови, ипохондрии и других страданиях. Четвертое. Компресс на живот. Пациент ложится в постель. Полотно, сложенное в 4-6 раз, намачивается в воде,